Глава 25. Весна пришла после долгой отсрочки, сразу жаркая, солнечная, сухая. Вода в реке поднялась. Она была еще мутна, но в ней, как в зеркале, отражались голубовато-розовые перья облаков. В воздухе вертелось трепетное ожидание лета. Город быстро очнулся от зимней скуки. И беднота его стены, разбитость дорог, оголенная земля, вся та провинциальная запущенность, которая зимой имеет невозможно гнетущий вид, скрылась в зелени и больше не бросалась в глаза. На набережной лежали велосипеды рыбаков, которые сидели тут же на низком парапете и, закинув в реку донки, довольно курили одну за одной. По улице Майлеем сновали все те же пешеходы, да только лица их стали живее, и от этого людей вокруг казалось больше. Дворы ожили, зазвучали пьяной руганью, бездельными спорами, детскими криками, многими детскими криками, и колокола кремлевской звонницы били радостней и громче. Дверь в подъезд была открыта, подперта кирпичом. Из нее слышался голос, мужской, плотный, печальный, похожий на пещерный гул. Потом наружу выбежала Вера, а за ней — ее братья и сестры. В руках они держали коробки с книгами и пластинки. Все вещи они сгрузили на скамейку и хотели было вернуться в дом, но навстречу им из темноты подъезда вышел Федор. «А ну, брысь!» — гаркнул он. Пролез и поставил рядом с прочим грузом виниловый проигрыватель. «Кому сказал не путаться под ногами?» «Мы хотим помочь». «Чем помочь? Не мешайтесь, вот ваша помощь. Идите вон на площадке, поиграйте». Он вернулся в подъезд и с какой-то безнадежной медленностью стал подниматься по лестнице. И чем выше он поднимался, тем тяжелее становился шаг. На последнем этаже Федора ждала еще одна распахнутая дверь. Он зашел в соседскую квартиру, из которой были вынесены вещи прежнего жильца. Голые обои, открытое окно — тонкий призрачный тюль бесился на сквозняке. Федор не мог объяснить, почему его так раздражает эта тряпка. Он потоптался в прихожей, выглядывая, чтобы ему прихватить с собой. Комната казалась полностью освобожденной от человека. «Ну что, кажись, все», — сказал он. Тюль поднялся и опустился. Федор вошел в спальню, посмотрел на стену, увешанную иконами. «А их чего?» — спросил Федор. «Иконы пусть висят», — ответил Руднев, рассматривая каждую из них. «Куда они мне?» «Ну, пусть», — кивнул Федор. «Хотим Настю с Костей здесь поселить, в этой комнате. Отдельно пока от нашего табора. Они еще не прикипели к нам, в стороночке держатся. Вот пусть будет им личная комната». «Спасибо тебе», — сказал Руднев. «Скоро прикипят. Вы с Олей славные родители. Веру тоже сюда переселю, за хозяйку оставлю». Она вымахала. «Да, большая. Большая нахалка стала». Руднев улыбнулся ему. «А как она отнеслась к новым брату и сестре?» «Сдружились вроде. Да они молодцы, тихие, послушные детишки». Федор стал говорить смущенным и чуть дрожащим голосом, но в этом голосе звучала какая-то потайная искренность и сила. «И тебе спасибо, Илюш. Спасибо за их судьбу, за нашу судьбу. Ты был прав тогда. Моя служба детишкам, как служба ему. Пусть теперь я заштатный поп, мое положение сейчас наилучшее из всех возможных. Я семье нужнее, чем владыке, и Оле нужнее. А теперь вроде как и работа есть, и время, и покой». «И не жалеешь?» — спросил Руднев. — «Себя не жалею». Он сел на кровать, достав из кармана платок, стал вытирать глаза. Вспотел. «Ух, набегался по лестницам. О выборе моем чего жалеть, Илюш? Чего о нем жалеть, когда все счастливы? Знаешь ты, сколько плиточникам платят?» Илья засмеялся. Сел рядом, положил руку на широкие плечи друга. — «А ты не жалеешь, что уезжаешь?» — спросил в ответ Федор. — «Нет», — спокойно сказал Илья. — «Дом в деревне покупают, квартира теперь ваша. Что меня тут держит? И в Питере ребята толковые, дружные, сработаемся. Знаешь ты, сколько анестезиологу в частных клиниках платят?» Теперь они засмеялись вдвоем. Федор обернулся на иконы. «Значит, тут и будем за тебя молиться, за твою новую жизнь. Чтоб все плохое забылось, чтоб мертвецы не увязались следом». «Нет», — сказал Илья, — «они останутся здесь». «Ну, тогда езжай. Не оглядывайся». Захватив последние коробки, они вышли на улицу. Руднев подогнал машину, открыл заднюю дверь и стал загружать вещи. К нему подбежала Вера. «Знаешь, как играть выше ноги от земли? Водить будешь?» Илья пожал плечами. «Отстань от него», — скомандовал Федор. «Человеку в дорогу». «Можно ловить только того, кто не успел оторвать ноги от земли, а тех, ну, кто повис на турнике или забрался на дерево, ну или на камень залез, того ловить нельзя», — тараторила Вера, не слушая отца. Она и правда сильно подросла. «Понял? Если кто-то подпрыгнет, его ловить можно, потому что прыжок не считается. И за Настей сильно не бегай, она плохо бегает, у нее нога хромает. Ну, играешь?» «Играю», — ответил Руднев, поглядев на новые часы. На лице Веры вспыхнула улыбка. «Так, все сюда», — скомандовала она другим детям на площадке. Вокруг нее собрались братья и сестры. «Играем выше ноги от земли. Дядя Илья будет водить». Дети подошли вплотную. Костя и Настя стояли, взявшись за руки, и смотрели на Илью. Ему показалось, что Настя хочет сказать что-то значительное, нужное им обоим, но вместо этого она отвела взгляд и обняла светлую головку своего брата. Запыхавшийся после игры, Руднев сел в машину. Открыл окно и, пока выезжал со двора, махал Федору и детям. Теплый воздух влетал в открытое окно. Гул колес нарастал, фыркали за бортом крашеные стволы тополей. Дорога пела, звала под огромное чистое небо, и Руднев с вниманием слушал ее песню. Он будто ехал к началу, и как-то страшно и торжественно было на душе. На выезде из города Илья глянул в зеркало заднего вида и нежно улыбнулся. Он увидел отражение милого, навечно детского лица с огромными серыми глазами, которые смотрели на отца с восторгом и любовью.